Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы продолжим с вами чтение книги «Свет с небес», том 2, часть 5. Работа в винограднике была закончена прежде, чем начались осенние дожди. Случайно Иосиф слышал, как отец признался Золу Бантуму, что он выручкой с виноградника доволен. Ему же отец не сказал ни одного слова благодарности за хороший урожай. «Значит, ты нас покидаешь?» Хозяйка Катя стояла в дверях кухни, когда Иосиф спускался по ступенькам вниз. «Да, мама хочет, чтобы я снова возвратился. Да мне и самому хочется домой», — отвечал Иосиф и поставил чемодан. «Мы по тебе очень будем скучать». «Вы были так добры ко мне, и мне было у вас очень хорошо. Большое вам за все спасибо. Ты же знаешь, что я часто говорила, что больше никогда и никого не поселю в комнате Джири. Но отдать комнату тебе мне нисколько не было жаль. Я вижу, отец за тобой приехал». «Ну, оставайтесь с Господом. Все готово в дорогу». «Да, все готово. Иди, отец тебя ждет». «Зол, а я по этому ребенку очень буду скучать». «Ты так думаешь?» «Да, мне даже страшновато подниматься вверх и заходить в его комнату». «Почему же, Катя?» «Ах, это напоминает мне тот момент, когда Джири от нас ушел. Мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь могу полюбить еще одного сына. Когда он будет жениться, он обязательно получит от нас хороший подарок». «Да, Катя, так оно и будет». «Как хорошо, мама, снова кушать твой ужин». Иосиф весь светился от радости, когда он в этот вечер снова мог сесть за стол у себя дома. «Сынок, но сегодня Виргиния приготовила ужин», — сказала мама радостно. «О, Виргиния, так ты уже умеешь варить? А ты, между прочим, уже как взрослая стала. А ты, Ловел, ты, мне кажется, уже выше, чем я был в 12 лет. Ах, мама, это просто чудесно со всеми вами снова за одним столом сидеть». «Да, сынок, хорошо, что ты снова дома», — счастливо улыбаясь, сказала мама. Сколько любви было в ее голосе. Да и могло ли быть иначе? Ведь это был ее первенец, ее сын, которого дважды коснулась врачующая рука Божья. Это он, ее маленький Иосиф, который бесчисленное количество раз плакал ей в подол, когда его отец в очередной раз был груб с ним. Это был тот самый Иосиф, который и через сугробы снега, и в проливной дождь плелся домой, когда за всеми его школьными товарищами приезжали отцы. А разве это не он каждый день тайком уходил в сарай, становился на колени и молился Богу? Анна радовалась за своего сына, который теперь был уже на пол головы выше ее. Нежные черты лица которого выражали честность и искренность. Он вернулся домой, чтобы ей помочь, чтобы облегчить ее жизнь. Она придвинула ему чашку, Сердце ее было наполнено благодарностью. Беннет направил через стол на Анну режущий суровый взгляд, как бы спрашивая: «Что, с первого же вечера начинаешь баловать его?» «Здесь у нас работы много», — сказал Беннет немного погодя. «Я считаю, что надо живую изгородь постричь и часть сада пересадить. Надо ограду местами починить и овраг на пшеничном поле зарыть. Я надеюсь, что ты не научился у Бантума влодерничать, Иосиф». Беннет подозрительно недоверчиво посмотрел на Иосифа. «Не беспокойся, отец», — ответил он. «Я бы хотел, чтобы ты точно в 5 каждое утро был уже внизу. И ты тоже, Ловел, каждый шаг...» «Да, да, отец, мы уже знаем, каждый шаг на счету, не так ли, Ловел?» Иосиф нагнулся и ободряюще похлопал своего младшего братишку по плечу. Как хорошо было снова сидеть рядом с Иосифом. Хотя и в возрасте их разделяло 9 лет, они по-настоящему чувствовали себя братьями. И Иосиф был для Ловела его образцом для подражания. Иосиф и не подозревал, что его братишка постоянно любуется им. Виргиния же, напротив, относилась к нему сдержанно. Но и она любила брата всем сердцем. Как терпелив был он всегда к ним, к младшим, как всегда спешил им на помощь. Она снова увидела себя вместе с Иосифом в городе, где они продавали изделия рук своих, чтобы купить маме новое платье. Как многое их объединяет. Вот он, ее взрослый брат, который теперь выглядит веселым и счастливым. А какой у него глубокий и уверенный голос! Ее брат по-настоящему вырос. И вот наступило воскресенье. Иосифа уже всю неделю мучила забота, как он попадет на собрание. Надо идти пешком, другого выхода нет. Он знал, бессмысленно просить у отца коня, а взять без спроса ему и в голову не приходило. «Знаешь, что я придумала, Иосиф?» — сказала Деларис, когда они некоторое время стояли на улице возле калитки. «Мои братья могут отправиться в церковь верхом, а ты поедешь с моими родителями». «Но, Деларис...» «Ты об этом не беспокойся, Иосиф. Это мой папа сам предложил. Не можешь же ты всегда оставаться дома только потому, что не на чем ехать в церковь». «Ах, я только могу надеяться, что скоро это все изменится». «Иосиф, а твой отец что-нибудь говорил обо мне за все это время, что ты снова дома?» «Я не знаю, но я знаю одно. Моя мама согласна». «Иосиф, я не понимаю, почему твой отец так заболел деньгами?» «Я и сам не знаю, Деларис. Давай лучше об этом не будем говорить. Мне только хочется сказать тебе, что я счастлив, что твое отношение ко мне не изменилось». «Иосиф, но если наша любовь от Господа, то что может изменить мое отношение к тебе?» Семья – замысел вечносущего Бога, сотворившего все во благо людям. Это заставляет нас размышлять о ее устройстве – о ее назначении и цели существования. Семья по установлению Божьему – это единое целое. Семья – это место, где необходима чистота. Семья – это место, где растут дети в наиболее восприимчивый период своей жизни, окруженные заботой самых лучших друзей. В каждом нормальном доме наилучшими друзьями ребенка являются его родители. И это отнюдь не случайность, что именно в то время, когда общение и воспитание производит на детей самое глубокое и самое сильное воздействие, они находятся под опекой лучших друзей. Семья – это безопасное убежище от невзгод жизни. Это уютный очаг, где дети чувствуют себя хорошо тогда, как за окнами бушует непогода. Семья, построенная по принципам Писания, не только школа, но и частица церкви. По состоянию обычного христианского дома можно определить состояние церкви, которой он принадлежит. Блаженна та семья, в которой святится имя Божье. Целый день, несмотря на радость встречи с Делорис, у Иосифа было какое-то нехорошее предчувствие. «Делорис!» Обратился он к ней после того, как она рассказала ему, о чем ее мама разговаривала с тетей Зарой. «Это все правда. Но это только небольшая часть того, что мы пережили». Она недоверчиво посмотрела на него. «Как же об этом никто ничего не знает?» «Моя мама свои заботы прятала от людей. Со мной она поделилась лишь, когда думала, что умрет». «А когда это было?» «Когда мне исполнилось 8. Мы всегда старались отца защитить. Не хотели, чтобы наши родственники и друзья об этом знали. Но изредка то там, то здесь что-то все-таки просачивалось. Тетя Зара тоже могла только догадываться. Моя мама жила в замужестве очень, очень тяжело. И до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Да, Иосиф, в каждом доме возникают всевозможные проблемы. Каждую семью постигают разного рода испытания. И справиться со всем этим порой непросто. С сегодняшнего дня, Иосиф, я усилю свою молитву о вашей семье. Беннет ходил мрачный, как туча. Иосиф с утра до вечера тяжело работал. В 5, как того хотел отец, он уже был внизу и сразу же приступил к работе. Теперь Беннет только ждал, пока семья соберется на ужин. И тогда он дал волю своему недовольству. После того, как тарелка с хлебом прошла по кругу, Беннет начал свой разговор. «Иосиф, я же тебе категорически запретил с этой девушкой разговаривать. Но вчера ты снова нарушил мой запрет». Иосиф ничего не ответил. «Ты же сказал, что к ней подходить не будешь. Значит, ты меня обманул?» «Отец, я на следующее воскресенье с ней не разговаривал, как и обещал. Значит, я тебя не обманывал». «Но ты меня пытался убедить, что с ней все покончено». «Отец, ты меня только спросил». «Я знаю, знаю, о чем я тебя спросил», — сердито кричал Беннет. «И я знаю, что я тебе сейчас скажу». «Я тебя предупреждал, если ты совет отца презираешь, то за последствия будешь отвечать!» Иосиф сидел спокойно и ожидал, что будет дальше. «Ты вот эту дверь видишь?» «Вижу, отец». «Тогда собирай свои вещи и уходи!» Иосиф поднялся и посмотрел отцу в глаза. «Хорошо, отец», — сказал он спокойным голосом. «Так я и сделаю. Через неделю мне исполнится 21. И тогда я так или иначе планировал искать себе работу». «Может, ты так и планировал. Но теперь я использую свои права, и ты не уйдешь, а я тебя выброшу. А это могло бы не случиться». «Отец, я тебе еще раз объясняю, что жениться на деньгах я не собираюсь». «Посмотрим, посмотрим, куда тебя это заведет. Ты вернешься, чтобы просить у меня прощения. И быстрее, чем ты думаешь». Иосиф отодвинул свой стул и встал рядом со стулом мамы. Успокаивающе он положил ей руку на плечо и сказал: «Не волнуйся, мама. Наверное, лучше, если я уйду». Анна смотрела на Беннета, глотая слезы, которые бежали у нее по щекам. «Беннет, неужели ты еще сегодня хочешь его выдворить? Разреши ему остаться до завтрашнего утра». Рыдания сотрясали ее и мешали ей говорить. Виргиния и Ловел тоже плакали. «Хорошо», — выдавил из себя Беннет. садись и ешь. Я не хочу, чтобы твоя мать снова... Кушали молча. Почему отец всегда устраивал эти сцены, когда садились за стол? Ни у кого теперь уже не было аппетита. Все сидели грустные и подавленные. И сам Бенни только взял несколько глотков. После еды Анна пошла за Иосифом следом в его комнату. «Мама», – произнес Иосиф нежно, – «это действительно лучше, если я уйду без лишних слов и слез. Мы не можем больше с отцом жить под одной крышей, а для того, чтобы жениться, мне нужно заработать немного денег». «Сынок, ну куда ты теперь пойдешь?» «Не делай, мама, себе лишних забот об этом. Я как-нибудь найду себе рабочее место. Кстати, господин Маккракен делал мне такое предложение, так что я безо всякого могу сейчас вернуться туда-обратно». «Господин Маккракен?» «Да, он мне предложил у него работать». «А отец об этом знает?» «Нет, мам, я ему не рассказывал». «Это ему, конечно, не понравится». «Я не знаю. А почему ты так думаешь?» «Потому что он верит, что они с Маккракеном друзья». «Мамочка, я скажу Маккракену самое необходимое. Я же не обязан о всем случившемся трубить». «Ты имеешь в виду молчать о том, что он тебя выбросил на улицу?» «Я просто ищу себе работу. В конце концов, на следующей неделе я становлюсь совершеннолетним». «Хорошо, Иосиф. Тогда я немножко спокойна, если это не пойдет по кругу». У Анны снова навернулись слезы. «Пожалуйста, мама, ну пожалуйста, ты должна успокоиться». «Иосиф, а ты сильно обиделся?» «Не так сильно, как бы это было год назад. Теперь, когда я знаю, что молитвы обо мне удвоились, потому что обо мне молится и Деларис, мне это легче переживать». «Но, Иосиф, если она узнает обо всем, как она к этому отнесется?» «Мам, да она уже кое-что и знает». «Неужели?» «Да, мамочка, мне пришлось ей об этом сказать. Между нами должна быть ясность». «Ну, и что она по этому поводу думает?» «Вначале ей это показалось страшным. Тогда тетя Зара поговорила с ее матерью. Теперь она к этому относится спокойнее». «Тетя Зара?» «Да, мамочка». «Иосиф, о чем же тетя Зара знает?» «Я думаю, что не о многом». «Ой, как же я буду ей и всем другим после этого в глаза смотреть?» «Так же, как и я, мама». Иосиф, как бы защищая ее от осуждающих взглядов, обнял мать за плечи. «Какая же она маленькая и хрупкая!» «Как часто я думал, что все это останется в тайне. Но ты помнишь историю про Иосифа, которую ты мне часто рассказывала, когда я был еще мальчиком». Анна сидела некоторое время, погруженная в свои мысли. Рука Иосифа все еще лежала на ее плече, и он чувствовал, как ее бьет мелкая дрожь. После некоторого молчания она обратилась к Иосифу. «Ты хочешь сказать, что история Иосифа помогала тебе все эти годы?» «Да, Она помогала мне больше, чем ты себе представить можешь. Если бы ты не рассказывала мне все эти библейские истории в детстве, я не знаю, как бы я сегодня жил. Одно я совершенно точно, мама, знаю. Если бы ты не научила меня всегда обращаться к Богу, я бы всегда отца своего ненавидел. Ой, Иосиф, Иосиф! Да, мамочка, именно так. А сейчас ты его тоже ненавидишь? Нет, я должен согласиться, что часто очень близок был к тому, чтобы ненавидеть его. Мне стоило большой внутренней борьбы вытеснить из сердца горечь. Я все время думал о тебе. Ты для меня была примером. Помнишь, ты мне рассказывала про глубокую яму и про свет с небес? Если ты все эти годы смогла быть терпеливой и даже в самые тяжелые дни видеть свет Божий, то почему бы и мне не смочь? Единственное, что меня очень огорчает, это духовное состояние отца. По бледному, изможденному лицу Анны все еще текли слезы. Я об этом тоже много и часто думала. И одно я для себя решила твердо, что до конца своей жизни буду стремиться Виргинию и Ловела воспитывать так, чтобы их приближать к Богу. Я так рада, что ты за столом, когда отец был так возбужден и сердит, сохранял спокойствие. Я знаю, они это не забудут, как ты вел себя в ответ на выпады отца. Если честно сказать, мама, в какой-то степени мне его отношение ко мне стало безразлично. Конечно, мне больно, что вот так приходится с вами расстаться. Но ты же знаешь, отец никогда не проявлял ко мне добрых чувств. Поэтому я уже жаждал скорее стать совершеннолетним. Да, сынок, я это знала. Обещай мне, мама, что ты постараешься выбросить из головы все тяжелые мысли и заснуть. Иосиф, сынок мой, я попробую. Ах, как она постарела! Его милая мама. Мамочка, я очень боюсь, чтобы у тебя снова не случилось сердечного приступа. Ты так тяжело переживаешь мой уход. В голосе его было столько тепла и озабоченности. Да, Иосиф, я буду стараться с Божьей помощью. Тогда я еще сейчас соберу свои вещи, а завтра меня уже здесь не будет. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, мама. Он проводил ее до ступенек. Господь с тобой, моя мамочка. И не забудь, Бог нас и в темноте видит. Он на некоторое время задержал ее руку в своей. Ты же в это твердо веришь, мама, не так ли? Если Иосифу казалось, что он это перешагнет без особых трудностей, он все же долго не мог заснуть. Счастливые и печальные мысли кружились и путались в его голове, мешая ему успокоиться. Тогда он, как это часто бывало, в молитве пришел к Господу. И крепкий, спокойный сон все поставил на свои места. Да, Иосиф мог уйти, но Анна этого сделать не могла, ведь у нее были Виргиния и Ловел, ведь они еще малы, у которых все будущее впереди. Они тоже, скорее всего, будут с нетерпением призывать тот день, когда смогут уйти из дома. Но Анна должна до горького конца своего выдержать. Это тяжелым камнем лежало на душе Иосифа. После завтрака Иосиф взял шапку, потом вещи и был готов покинуть родительский дом. Он найдет себе рабочее место и тогда заберет оставшиеся вещи. До свидания, мама. До свидания, Иосиф. Храни тебя Господь. Подожди немножко, Иосиф! Вмешался отец. Я хочу, чтобы ты еще одно дело исполнил, прежде чем исчезнешь. Какой, отец? Поезжай к соседям и одолжи для меня большую бричку для перевозки сена. Возьми сразу 2 лошадей с собой. Поехать к соседям? Иосиф снова оставил свою сумку. Да, к ним. Тебе ведь еще нет 21. Иосиф сначала посмотрел на отца, потом на маму. Ну что ж, я поеду. Иосиф обуздал 2 лошадей, на одного из них накинул седло, чтобы на нем верхом отправиться в соседнюю ферму, которая находилась на расстоянии примерно 1 мили. С огромной сеновозкой он отправился в обратный путь. Лошади сами бежали легкой рысью. Вдруг он заметил, что в уздечке одного из коней ремешок свисает, должно быть, оторвался. Обе лошади сделали испуганный рывок вперед и поскакали. Иосиф изо всех сил пытался удержать их, но лошади совершенно вышли из повиновения. К тому же они его уже забыли, и его голос их только еще больше пугал. На следующем повороте он только услышал страшный треск. Его обволокла туча пыли, и он погрузился в темноту. «Мама!» – взволнованная забежала Агнеса на кухню. «Там что-то случилось! Ты только посмотри!» Побежала она к двери. «Мам, пойдем скорее, там точно кто-то разбился! Это случилось на повороте!» Агнеса и Зара Стокс побежали к месту несчастного случая. Это было совсем недалеко от их дома. «Мама! Это же Иосиф! Позови скорее Фредди! Скорее, мама!» «Ты же быстрее бегаешь, чем я! Агнеса, беги скорее обратно! Зови скорее всех!» Зара Стокс опустилась на колени возле неподвижного тела своего племянника и пыталась своим фартухом вытереть грязь с лица. «Иосиф!» Звала она снова и снова, но он не отвечал. «Господи! Иосиф, ты еще живой?» Вялый и неподвижный лежал Иосиф в дорожной пыли. Тетя Зара пощупала его пульс. Он слабо бился. Все 5 стоксов примчались, задыхаясь от бега. «Давайте его скорее отнесем к нам, домой!» предложил Фредди. Они положили его в комнате на диване. И тетя Зара начала холодной водой осторожно мыть его запачканное лицо. Она поднесла к его носу какой-то настойки, потом потрепала его по щекам. Но он не шевелился, лишь тихо простонал. Дядя Тимофей позвонил Беннету и доктору. Врач пообещал приехать так скоро, как только сможет. С бледными и опечаленными лицами стояли все вокруг, когда верхом на коне приехал Беннет. «Что случилось?» – спросил он недовольный. «Видать, лошади чего-то испугались», – ответил Фредди. «Да я уже и понял, что что-то случилось, когда лошади без него вернулись домой. Где ты ушибся, Иосиф?» – спросил он и потряс Иосифа за плечи. «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его нашли», — сказала тетя Зара. «Ты думаешь, он без сознания?» — удивленно спросил Беннет. «Мы постоянно окликали его, но он не дает ответа, даже ресницами не пошевелил». Вот теперь-то Беннет застонал и вытер пот со лба. «Вы уже вызвали врача?» – спросил он испуганным голосом. «Да, доктор сказал, что сейчас приедет. Может, это он уже? Да, вот это он заходит». Все посторонились, когда вошел врач. Он наклонился над Иосифом и стал внимательно его осматривать. «У него... опасный перелом черепа», — сказал он тихо. Беннет подошел к врачу и дотронулся до его локтя. «Может, его лучше? Как вы думаете?» «Его ни в коем случае нельзя транспортировать», — настойчиво произнес врач. «Положение его слишком серьезно. А где его мать?» «Ее здесь нет». «Это значит, Армстронг, Иосиф». «Да, это мой сын», — ответил Беннет. «Ваш сын? Если я правильно помню, у вашей жены было очень слабое сердце». Беннет нервозно откашлялся. «Да, знаете, не из крепких», — отвечал он нерешительно. «Но она еще жива? Я ее уже несколько лет не видел». «О да, мы долго жили на Западе». «Я вам советую ее сюда привезти. Иногда только матери удается вывести сына из такого бессознательного состояния». «Госпожа Стокс, не могли бы вы выйти со мной?» Врач вышел из помещения, и через приоткрытую дверь было слышно, что они о чем-то тихо беседуют. «Завтра я приеду снова», — сказал он, возвращаясь в комнату за своей сумкой. «Если вдруг поднимется температура, сразу же поставьте меня в известность. Я немедленно навещу больного, господин Армстронг». «Да, доктор, я так сделаю». Беннет проводил доктора до двери. Он засунул руки глубоко в карманы. И глаза его беспокойно бегали. «Он же еще не женат?» «Нет, нет!» — ответил Беннет. «Значит, он все еще на вас работает?» «Да, когда это с ним случилось, да!» — подтвердил Беннет. «Для меня это важно. Я не знал, что ваш сын уже совершеннолетний». Беннет теперь тяжело засопел носом. Но неожиданно для всех присутствующих слезы выступили у него на глазах. И, опершись на перила лестницы, он заплакал, закрыв лицо носовым платком. Какая потеря! Если Иосиф не скоро придет в себя, ему придется заплатить приличную сумму. А бричку, наверное, тоже не удастся отремонтировать. Иосиф, конечно, был невнимательный, иначе и быть не могло. И именно сейчас, когда у Беннета столько работы, он плакал безутешно. «Посмотрите только на дядю Беннета», — шептала Марианна. «Наверное, ему доктор сказал, что... Иосиф может умереть? Да, мама?» «Может быть, может быть», — шепотом ответила ей мать. «Мама, а что тебе врач сказал?» — спросила Агнеса. «Он мне сказал, что надо за ним ухаживать, мои дорогие. А вы, девочки, беритесь все за свои дела и ведите себя по возможности тише. Иосиф очень, очень болен. Бедная Анна, она это особенно тяжело перенесет». «Мам, а как ты думаешь, может, надо сообщить об этом Делорис?» «Может быть, доченька, только об этом уже будет решать тетя Анна. Подождем, пока она приедет». Время перевалило за 12, когда Беннет вернулся с Анной. Бледная и трясущаяся, на носочках зашла она в комнату. «Мой сынок, Иосиф! Иосиф, ты меня слышишь?» «Анна, он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его занесли сюда. Кто-нибудь из нас всегда был рядом с ним. Мой бедный, бедный мальчик!» — повторяла Анна, сидя на стуле возле своего сына, вся такая маленькая, съежившаяся. Беннет стоял у кровати со стороны ног. Взгляд его был устремлен в пространство. Он не проронил ни слова. Наступил вечер, а Иосиф все еще не пришел в себя. Анна сидела у изголовья кровати и ни на минуту не спускала с него глаз. Беннет нервно шагал по саду туда и обратно. Время от времени он входил, бросал вопросительный взгляд на Иосифа и снова выходил. «Как вы думаете, тетя Анна, может, надо позвать Делорис и ей об этом сказать?» «Да, Агнеса, позвони. Наверное, надо было уже раньше это сделать. Теперь ведь уже скоро стемнеет». К счастью, Беннет этого разговора не слышал. Он уехал домой еще до ее прихода. «Завтра рано утром я снова приду», — сказал он Анне, прежде чем оставить ее одну. «Я думаю, ты не поедешь со мной, или...» «Я здесь останусь», — решительно сказала она. И вот Делорис смотрела на безжизненные черты лица Иосифа. Она хотела что-то сказать, но не могла. Что-то сдавило ей горло. Видно было, каким усилием воли она сдерживает слезы. Анна с любовью взяла ее руку и сказала тихо: «Я не думала, что мы встретимся снова при таких обстоятельствах. Делорис покачала головой, борясь со слезами. Иосиф лежал такой бледный и неподвижный. Неужели он должен умереть? Агнеса ей по телефону сказала, что состояние его очень серьезное. «Тетя Анна, можно ли для него что-нибудь сделать? Или уже все возможное сделано?» Глотая слезы, произнесла Делорис. «Да, Делорис, мы больше пока ничего не сможем сделать, кроме как молиться о нем и ждать». Дядя Тимофей сидел в углу комнаты и тихонько разговаривал с Фредди. А Марианна неотрывно смотрела на Делорис и на тетю Анну. Что можно сделать для них? Чем можно помочь? «Попытайся еще ты с ним заговорить», — предложила Анна Делорис. «Может, он тебя услышит. Я все это время зову его, и напрасно». «Иосиф, Иосиф, это я, Делорис!» Она наклонилась к нему, но никакого ответа. «Иосиф, ты меня слышишь?» Но проходил день за днем, а Иосиф в сознание не приходил. В конце недели Анна настолько исчерпала все силы, что еле держалась на ногах. Она почти ничего не ела все это время. Сон тоже не шел к ней. Один раз и Виргиния смогла навестить брата, но она сразу опять уехала с отцом обратно. Дома было много работы, и Виргиния делала, что могла. Конечно, восполнить мать было не в ее силах. Ловел работал с раннего утра до позднего вечера. Наступило воскресенье, и он, наконец, тоже смог приехать к Иосифу. Только что он мог для него сделать? Иосиф был без сознания и не знал, кто приходил его проведать, а кто нет. Зол и Катя Бантум тоже дважды приезжали. Приезжали и брат Грисли с Гербертом. Они возложили руки и помолились о выздоровлении Иосифа. Но и через неделю он все еще не вышел из глубокого, бессознательного состояния. Вместо этого вдруг резко повысилась температура. Соседи и друзья словно тени появлялись в доме Тимофея Стокс, шептали Анне слова утешения и надежды и уходили. Каждому хотелось разделить несчастье, чем-то помочь. На лице Анны, казалось, навечно запечатлелась забота и усталость. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали пятую часть второго тома книги «Свет с небес». Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Бурею споря пронеслись журавли. стрелой. Не страшись, друг, но с верой посмотри пред собой. Средь кипящего моря, суеты и страстей, где страдание и горе ждет Спаситель людей. Средь кипящего моря, суеты и страстей, где страдание и горе ждет Спаситель людей. Человек, что ты скажешь?